не прошел даром переход через пустыню и горы. Когда через Гоби шли, над колонной такая пыль стояла, что мама не горюй. Как не знаю, через что двигались. Жара, вода с выдачи, о том, чтобы умыться, постираться, и речи не было, на питье воды не хватало. Потом, горы с болотами, речками, скалами, которые постоянно надо было взрывать. Не знаю, как солдаты, а мои санинструкторы мне жаловались, что обувь буквально на глазах в негодность приходит, словно съедают ее камни под ногами. Источники водоснабжения в горах имелись, но воду из них брать было категорически запрещено. Она могла быть отравленной. Вот такие мы сейчас оборванцы и грязнули. Если бы не дожди, вообще бы на чучело походили. Наш санитарный автомобиль тоже на ладан дышит. Похоже, что скоро и нам придется на броню пересесть. Мой водитель постоянно что-то подкручивает, подмазывает, матерится из души в душу. Мы еще как-то едем, а много машин уже пришлось бросить. Японские укрепрайоны батальону пока не пришлось штурмовать, мы куда-то в тыл к японцам идем, будем бить квантунцам в спину. Дорога отвратительная, но комбат сказал, что движемся мы в направлении железной дороги, вот по ней, прямо по рельсам скоро и рванем. Мать, под танком, что перед нашей санитаркой шел, рвануло. Солдат с брони вниз сбросило. Еще один взрыв, на этот раз позади нас в колонне. Я и мои санинструкторы как горошины выкатываемся из газика, я приказываю залечь, а вот стрелять они уже начинают сами. Впереди и сзади тоже стреляют. В кого? Куда? Японцев не видно, народ лупит в белый свет как в копеечку. Я верчу головой, где смертники? Никого не видно. Прекратить стрельбу. Несется команда. Я своим то же самое ору. Как так? Прохлопали мины наши саперы, они с разведчиками впереди шли и ничего не заметили, опять стоим и кому следует разбираются, что же такое случилось. Водитель наш вперед куда-то убежал, на месте ему не сидится. Ну, что там, спрашиваю я его по возвращении. Кстати, надо этот бардак прекращать, куда он все без спросу у меня бегает. Мины на веревках были, слышу я в ответ, на каких веревках. Что за ерунда? Оказалось, что ничего наши саперы не прохлопали. На самой дороге мин не было. Они рядом находились, а пара японцев в высоченной траве сидела с другой стороны трассы. К минам были веревки привязаны, из-за них японцы мины под танки и подтянули. Трава эта, голян, вымахивает она высоченная. Та, что сейчас рядом с дорогой, выше моего роста. Листья у голяна широченные. В его зарослях очень хорошо спрятаться можно. Вот японцы и спрятались. Одного убили, а второго взяли в плен. Ростом японец невысок, форма на нем аккуратно сидит, чистенький какой-то, словно не в голяне сидел, а в городе в увольнении разгуливал. Как так у него это получается? Молоденький, пацан совсем, или просто молодо выглядит. Утащили японца куда-то в конец колонны, а мы через 15 минут дальше двинулись. Я своим сказал, чтобы в окна по сторонам смотрели, вдруг опять где какая веревка в голян тянется. Однако, разве ее увидишь? В колонне все злые как черти, два танка на ровном месте потеряли, а еще и убыль в личном составе имеется. Хорошо, потери не безвозвратные, не полетят домой похоронки. Уже вечером батальон злость свою на японском обозе выместил. Мы же куда-то в тыл квантунской армии заходим, вот он нам на дороге и попался. Для японцев эта встреча была неожиданной, наши прямо сходу по ним и вдарили. Что не расстреляли, то гусеницами подавили. Мой санинструктор-трофейщик коробку с японскими медалями приволок. Нашел же где-то неврученку. Куда они ему? Ладно бы, они серебряными были, а то вроде как из бронзы. Тащишь хрень всякую, выкинь. Я сдвинул брови. Может, они какие отравленные. Это, я, конечно, пошутил. Выбросить. Вид у санинструктора был крайне расстроенный. Оставь, только чтобы я этого барахла не видел. Кстати, зачем ты их взял? Поинтересовался я. Нагрузила. Ну, мне бы такое в голову никогда не пришло. Глава 25. Бой на станции. Что? Двинулись. Вот и хорошо. Почти как в детском стишке путь у нас получается. Ну, который, шаг, остановка, второй, остановка. Голян кончился, и колонна выкатилась на свободную от него местность. Я даже обрадовался, негде сейчас японским смертникам от нас прятаться. Ага, а ямы у дороги, которые они роют и в них прячутся. Будем надеяться, что таких тут больше нет. Вскоре показалась и железная дорога. Насыпь, на которой были уложены рельсы, была совсем невысокая. Кстати, если я ничего не путаю, здесь они монтируются по европейскому стандарту и колея уже чем в СССР. Придется после победы перешивать путь. А что делать? Дорога, что теперь лежала параллельно железнодорожным путям, была гораздо лучше, чем та, которая пролегала через Голяны. Наши танки прибавили ходу. Надо время-то нагонять. Из-за остановок мы явно выбились из назначенного графика. Опаньки. Навстречу нам по железнодорожному пути двигался состав. Паровозик был какой-то маленький и с весьма чудной трубой. Она сначала конусообразно расширялась, затем следовало сужение и далее шло цилиндрическое навершие. Наверное, какие-то тайные передовые японские технологии. Вагончики опять же были меньше наших. Какие-то игрушечные, просто как на детской железной дороге. Поезд, судя по вагонам, был не пассажирский, а грузовой. Что, они нас не видят? Даже ходу не сбавили, а даже как бы ускорились. За своих нас приняли, не ждали здесь Красную армию. Уже когда почти состав и наша танковая колонна поравнялись, тут по ней мы огонь и открыли. Ну, не мы из санитарной машины, а танкисты. Первому досталось паровозу, а потом и вагоном отсыпали без жадности. Японский паровозик сошел с рельсов, часть вагончиков, следом за ним. Все, перекрыли мы железнодорожное движение, не будет теперь здесь подвоза груза японской армии. Уничтожение железнодорожного состава произошло чуть ли не на ходу, батальон пострелял и сразу дальше двинулся. Не сбегаешь за трофеями, подшутил я над своим санинструктором-добытчиком всякого разного. Тот только глубоко вздохнул, жаба его явно душила. Через полчаса показалась и станция. Уже темнело, но это, скорее всего, было нам на руку. Похоже, наш комбат задумал ее сходу атаковать. Нам приказали оставаться на месте, а танки начали перестраиваться из колонны в боевой порядок. Ну, или как там это у них называется. Что там творилось на станции, мне видно не было, так как уже порядочно стемнело. Однако слух я не потерял. Скорее всего, на станционных путях стояли вагоны с боеприпасами, а сейчас они и взрывались. Бам-тарарам стоял порядочный, плюс к этому, с фейерверками. Раненых поступало немного, но то, что они говорили, не радовало. Вляпались. Пехоты их много. На станции, кроме составов с военными грузами, ждал своей очереди отправиться эшелон с солдатами. Атака танкового батальона была неожиданной, но японцы как-то организовались и начали контратаковать наши танки. Вражеские солдаты пытались окружать их и сжигать бутылками с зажигательной смесью. Танк нашего лейтенанта сгорел вместе с экипажем, а мы вот сумели спастись, так ответил на мой вопрос о происходящем танкист, ожоги которого я обрабатывал. Мы на окраине станции закрепились, а они лезут и лезут, продолжил он. Скорее бы наши подошли. Подойдут, не бросит, заверил я раненого. Подошли, но не скоро. Уже ночью мимо нас в сторону станции промчались два БТ-7 из нашего же батальона. Они из-за поломок отстали, а сейчас нас и нагнали. Пехота на машинах добралась к станции только к утру. К этому времени, это, со слов раненых, мы потеряли еще два танка. Уже совсем расцвело, когда я отошел от медпалатки перекурить. Подожгли нас, мы выпрыгнули, я невольно стал свидетелем разговора двух раненых. Рядом с танком яма с водой какая-то, я и начал из нее водой танк тушить, а он дымит, вот-вот взорвется. Сержант мне кричит: «Лезь, Вася, в танк, там огнетушитель». Мне боязно, но лезу, а они меня огнем из автоматов поддерживают. Потушил ведь. Тут он и я обратно в танк влезли и мы опять стрелять стали. Десантников жалко, почти все полегли, а нас защищали. Оба мы, обожженные, а до конца боя там были, потом уж нас сюда. Шинели и вещмешки жалко, из танка мы их выкинули и где-то там они остались. Во как, сам едва жив остался, а шинель ему жалко. Глава 26. Красная звезда. Станцию мы захватили. Японцы сопротивлялись, а потом как-то в один момент будто воздух из мячика выпустили. Атаки их прекратились и они сдаваться начали. Немцы так не воевали. Покрепче они были, даже в самом конце. Ну, а нам, что от этого, хуже. Пусть хоть все сдадутся, я от этого плакать не буду. Ребят жалко. Немало их из нашего батальона здесь на станции полегло. У меня тоже убыль. К счастью, не из личного состава, а только из техники. Ни в какую не желает дальше двигаться наш санитарный автомобиль. Ехал-ехал и кончились его силы. Не заводится, обрадовал меня водитель. Всяко уж пробовал. Ни пуля, ни снаряд в газик не попадали, а вести он дальше нас не желает. Доложился я комбату, а он только рукой махнул. На броню пересаживайтесь. Оказалось, это касалось только моих санинструкторов, а мне все же, к как офицеру, место в ВИЛ-СМБ выделили. Вот и качу я сейчас впереди колонны танкового батальона. Отгадайте с одного раза, кому теперь первая пуля достанется. Охо-хо, грехи наши тяжкие. Мы в автомобиле повышенной проходимости сейчас как бы путь разведываем, а за нами уже и танки двигаются. Стой, радость в голосе старшины отсутствует напрочь. Правильно, нечему радоваться, мы из-за сопочки выкатили, а навстречу нам колонна японцев движется. Ну, все, интересно, какими словами тебя, Александр Котов, помянут? Обидно мне стало, никак я не думал в маньчжурской земельке быть похороненным. Офицер, я в Виллисе один, со мной, старшина, сержант и рядовой водитель. Они, разведчики, а я к ним сбоку припека. В плен брать будем. Старшина на меня шальными какими-то глазами смотрит и из-за сиденья белый самодельный флаг вытаскивает. Я даже и не знал, что у нас в Виллисе такое имеется. Он, что, с ума сошел? Хотя, в корпусной газете про что-то подобное писали. Также к японской колонне наши подъехали и сказали, что их направили в плен данную колонну принять. Там, правда, какие-то тыловики двигались, а тут, неизвестно кто. Старшина мне флаг в руки сунул. Я, офицер, как бы тут главный. За 50 метров от головной машины тормозни, приказал старшина водителю. Сам после этого вытащил из кармана разговорник, где русскими буквами японские фразы напечатаны. Короче, приготовился японцам сообщать, что мы присланы их в плен брать. Авантюра, авантюра, еще и смертельная. Пока мы в сторону японцев ехали, я с белым светом успел три раза попрощаться. Ну, не герой я, не герой. Японцы тоже, похоже, нас заметили. Остановились. Не гони, едь потихоньку. Старшина хлопнул водителя по плечу. Правильно, хоть еще несколько лишних секунд поживем. Все чувства у меня обострились. Я почти слышу, как жучки в траве шебуршат, а тут вдруг и очень знакомо за спиной зарокотало. Наши танки из-за сопочки выскакивают. Догнали нас. Теперь хоть отомстят за наши смерти быстро. Мстить не потребовалось. Сработал закон парных случаев. Японцы, встреченные нами, оказались тыловиками и сопротивляться не стали. Против танков не поперли. Не все же у них в армии самураи. Есть и вполне вменяемые люди. Ну, а я и разведчики стали героями. Комбат, от души поматерившись, назвав нас по-всякому и разному, обещал на нас представление написать. Не за медали воюем, а... приятно. Еще больше меня радовало, что жив я остался. И еще о наградах. Я в сей момент не знал, что буквально через пару дней очередную благодарность получу. Их у меня уже целая пачечка скопилась. Эта очередная была уже за текущую кампанию. Значилось в ней: старшему лейтенанту М. Скотову Александру Ильичу, приказом Верховного Главнокомандующего, генералиссимуса Советского Союза, товарища Сталина от 23 августа 1945 г. 372 за прорыв Маньчжура, Чжалайнурского и Халунаршанского укрепленных районов японцев, форсирование горного хребта Большой Хинган, преодоление безводных степей Маньчжурии, всему личному составу нашего соединения, в том числе и вам, принимавшему участие в боях с японцами на Дальнем Востоке, объявлена благодарность. Командир соединения, герой Советского Союза гвардии, генерал-лейтенант танковых войск Ф. Катуков. Безводные степи, Гоби и Хинган, были, а вот укрепрайны, может и были, но наш батальон от всех в стороночке шел, ничего не прорывал. Благодарность же типографским способом была напечатана, только моя фамилия, имя и отчество были в ней от руки вписаны. Какие всем давали, такие и нашему батальону достались. Отдельно для нас не стали их печатать. А, может, станция тоже в укрепрайон какой входила? Не стал я уточнять, а новую благодарность к уже имеющимся приложил. Пусть будет. За сегодняшнее же я красную звезду получу, но это уже в сентябре случится. Глава 27. Пулеметчик на цепи. Уже были сброшены американцами атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Император Японии Хирохито подписал рескрипт о капитуляции вооруженных сил. Японское верховное командование издало приказ о прекращении боевых действий, а мы все воевали. Почему так случилось? Оказывается, приказ японского верховного командования был половинчатым и уклончивым. Ко всему прочему, имперский генеральный штаб предписал главнокомандующему Квантунской армии Ямаде продолжать сопротивление до получения специального приказа, а его все не было. Атадзе Ямада своей властью приказал Квантунской армии отказаться от проведения наступательных действий, но в то же время им предписывалось войскам применять оружие для нужд самозащиты. Японские же части и подразделения на многих участках фронта и не думали сдаваться в плен, местами даже и контратаковали. Мое мнение, тут все зависело от командования на местах, уровня у солдат и офицеров самурайского духа, а также их приверженности к традициям, которые не допускали сдачи в плен. Но это именно только мое мнение. Ситуация в целом мне была неизвестна, что я мог видеть с уровня нашего танкового батальона. Тем более, я даже не комбат, а всего-навсего старший лейтенант медицинской службы Александр Котов. Вроде как по бумагам японцы не должны были уже воевать, а они воевали, ну, а мы, в свою очередь, тоже. Комбат отдал приказ, и мы двинулись дальше. От греха я на танк пересел, хватит с меня подвигов. Задача медицинской службы не в плен японцев брать, а совсем иными делами заниматься. У каждого звонаря свой колокол, я должен раненым и больным помощь оказывать, в этом мое предназначение в батальоне. Убьют меня ненароком, а кто лечить танкистов будет? Это совсем не трусость, а правильное понимание своего места и нужности согласно устава. Не следует докторам и фельдшерам в атаку ходить. Было уже в истории войн такое. Получили они вместо крестов на грудь деревянные крестики на могилках, а раненые в госпитальных палатках стали как мухи выздоравливать при отсутствии медицинской помощи. Сейчас мы опять продвигаемся около железнодорожных путей. Куда, в это меня не посвятили. Нос не дорос. Погода испортилась, небо тучами затягивает. Наверное, скоро дождь будет. Ничего, у меня плащ-палатка имеется, под ней и буду я стойко переносить тяготы военной службы. Я по сторонам с брони поглядываю, мало ли что, от японцев всего можно ожидать. Глядел, глядел, а не углядел. Видел же я этот бугорок, но не посчитал его опасным. Когда наш танк уже почти с ним поравнялся, из него пулемет и вдарил. Я с брони вниз спрыгнул, к обочине откатился. Пусть грязным буду, но живым. А камень еще локоть ушиб, как током руку простелило. Морщусь, а стреляю. Тут из танка по бугорку вдарили. Пулемет на момент замолк, а затем снова заработал. Вот ты как, серьезно, сука, окопался. Уже позднее выяснилось, что это был японский пулеметный ДОТ. Железобетонный, с толстенными стенами. Снаряды наших БТ с него только дерн сбивали, а расколоть его стены у них не получалось. Тут опять старшина-разведчик отличился. Тот самый, с которым я японцев в плен взял. Со стороны, а не прямо в лоб, старшина подполз и в амбразуру связку гранат засунул. У ДОТа их две было. Из одной по нам огонь вели, а он во вторую и изловчился со своим подарочком. Поразгильдяйничали в ДОТе, бронезаслонку не закрыли, вот внутри мы прилетело от разведчика. Все, пулемет замолк, можно и дальше двигаться, однако комбат приказал посмотреть, что там внутри. Вдруг, кто еще жив и ему медицинская помощь требуется. Мы же не звери раненого, пусть и японца, без медицинской помощи оставлять. Дверь в ДОТ пришлось взрывать. А, как иначе? Первым внутрь опять старшина сунулся. Нет, точно, своей смертью он не помрет. Или, уверен он был, что там точно никого в живых не осталось. Заходи. Ага, это уже меня зовут. Я спустился по ступенькам вниз. Смотри, длинными речами старшина меня не баловал. Когда я с ним на Виллисе ехал, точно так же было. На полу боевого каземата лежал японец. Причем, до пояса голый и босой. Что, ему тут так жарко было? Так, а это что такое? На левой ноге японца, чуть выше голеностопного сустава, имелось железное кольцо, а от него шла цепь, опять же, к кольцу, но уже вмурованному в стену ДОТа. Причем, кольцо в стену не вчера вмуровали, а еще при строительстве так и было задумано. Во, че творят? Старшина, глядя на меня, ткнул пальцем на цепь. Своих приковывают, чтобы не убежали. Получалось так, не у всех имелся должный самурайский дух, кого-то и на цепь сажать была нужда. Дома про такое я читал, а вот здесь и своими глазами увидел. В медицинской помощи японец уже не нуждался. Станковый пулемет, даже на мой дилетантский взгляд, был годен только на переплавку. Пошли, нечего здесь нам делать. Я кивнул старшине на выход из ДОТа. Смотри ты, приковывают. Уже выходя, продолжал бормотать себе под нос разведчик. На цепь сажают. Глава 28. Еще одна победа. В конце августа 45-го наш танковый батальон активных боевых действий уже не вел. Японцы сдавались в плен, кто, поодиночке, а случалось, и целыми подразделениями во главе с офицерами. Ну, Когда же уже японцы капитуляцию-то подпишут? Спрашивали один у другого танкисты. Очень уж интересовал их всех этот вопрос. Еще бы. После капитуляции они наконец-то домой отправятся, к семьям, женам, детям, матерям. Многие ведь с одной войны сразу на другую отправились, ни на минутку к родным не заглянули. Я тоже о своей послевоенной жизни все чаще задумывался. Демобилизуют меня, а что дальше? Фельдшером на заводской здравпункт, или сельское здравоохранение поднимать, в какую-то городскую больницу устроиться, на скорую, в институт поступить, а затем своими любимыми бабочками заняться, уже имея высшее образование, последнее было предпочтительнее. Только вот как быть со вступительными экзаменами, смогу их без предварительной подготовки сдать, школьная программа как-то уже подзабылась. Может быть, офицером, войну прошедшим, к тому же, орденоносцем, послабление какое-то имеется. В конце концов я решил со всем этим пока голову не ломать, сначала демобилизуюсь, а потом и решу. Нечего пока загадывать, пусть все идет своим чередом. 2 сентября Япония капитулировала. Вторая мировая война официально завершилась. Однако у японцев не все как у людей. Вроде общая капитуляция и подписана, а их южная группа армии капитулировала только 12 сентября, а отдельные части и подразделения сдавались еще до конца ноября. Одиночки те еще годами воевали. Сейчас я об этом не знал. Гораздо позже мне про такое стало известно. Ну, а мы опять праздновали победу. Уже второй раз в этом году. Первый раз весной, а второй, вот сейчас, осенью. Снова в воздух стреляли, радовались и грустили, наш спирт и местную гадость пили. Да, грустили, погибших товарищей вспоминали. Немало их и в местную землю легло. Такая доля нам досталась, народы освобождать, мировое зло наказывать. Отмечали победу и вечером 2-го, и всю ночь на 3-е. Утром 3 сентября комбат наше веселье прекратил. Все, ребятушки, хватит, гульнули и достаточно. Кто их, чертей, знает, опять выползут откуда ни возьмись. Батальон отнесся к его словам с пониманием. Когда домой-то поедем? Такой вопрос не один десяток раз 3 сентября пришлось мне услышать. А я откуда знаю? Мне с самого верха не докладывают. Пару недель не было никакой определенности. Батальон оставался на месте, личный состав занимался текущими делами, а головы у всех уже дома были. Ножками мы стояли на китайской земле, а мысли все находились уже далеко отсюда. Затем в батальон пришел приказ передать наши танки китайским товарищам. Если здраво рассудить, они, и правда, не самые современные. В армии СССР более лучших сейчас хватает, а здесь они еще послужат делу мирового пролетариата. Так, а каким товарищам? Кто теперь здесь нам друг, товарищ и брат? Раньше наша страна все больше Гоминьдану помогала. Советский Союз делился с близким соседом специалистами по обучению китайских вооруженных сил, поставлял оружие и военную технику. Тысячи советских добровольцев сражались в небе и на земле Китая против японской императорской армии, помогая китайскому народу отстаивать свою свободу и независимость. Так, по крайней мере, в газетах писали. Они, мол, в гражданскую нам помогли, а сейчас мы им долги отдаем. Гоминьдану мы помогали по государственной линии, а вот по партийной, уже коммунистической партии Китая. Гоминьдан и КПК, мягко скажем, не дружили, имели свои армии, готовы были друг другу с удовольствием по зубам надавать. Кому танки передаем? Поинтересовался я у комбата. Китайским коммунистам, внимательно посмотрев на меня, коротко ответил тот. Возражения имеются? Черт, к чему этот вопрос? Вроде, все время ровные отношения у нас были. Никак нет, строго по уставу отчеканил я. Что-то плохое настроение у комбата, из-за чего? Явно, не из-за хорошего. Через пару дней и выяснилось, что личный состав нашего батальона на какое-то время здесь остается. Должны мы не просто передать танки китайским товарищам, а еще и научить их ими пользоваться. Вот комбат на меня и рыкнул. Ему эта задержка здесь ни в какое место не упиралась. А я, мне-то ничего не надо передавать. Я почему должен со всеми оставаться, для оказания необходимой медицинской помощи? Так сформулировал причину моей задержки в Маньчжурии командир батальона. Ишь, разбаловались. Все им не так, надо сказать, комбат в последнее время ходил злющий. Освоение нашей техники у китайцев не совсем быстро получалось. Нет, они не глупые, но, вот как-то так, может, языковой барьер мешал, или, наши танкисты не совсем хорошими учителями были. Одно дело, самому что-то уметь, а другое, кого-то этому научить. Это две большие разницы. Глава 29. По мою душу приехали. Делать мне сейчас было совершенно нечего, и я наблюдал за обучением будущих китайских танкистов. «Убирайте нахрен из танков все эти штурвалы», – орал комбат. «Вообще их куда-то выкиньте». «Да, именно штурвалы. БТ-7 не только на гусеничном ходу может передвигаться, но еще и на колесах. Гусеницы снимаются, крепятся на броню, и танк становится колесным. Конечно, по полям и лесам на колесах ему не очень хорошо мчаться, но по шоссе – вполне нормально. Еще и на довольно приличной скорости, более 70 км в час. Штурвал – съемный. При движении на гусеничном ходу его нужно убрать и уложить на предназначенное место в отделении управления. Хороших дорог здесь нет, будут только на гусеницах ездить». Такое решение принял за китайцев наш комбат и озвучил его личному составу. Штурвал убрали. Для поворотов при движении на гусеницах остались только два рычага, управлявшие бортовыми фрикционами и тормозами. Проще уже не придумать. Однако, два рычага – это еще не все, с чем имел дело механик-водитель. Подготовка его для БТ-7 требовала времени и терпения. Я ему и говорю: «Ты его, туда, тогда он, сюда». Понятно? Башкой машет, что понятно, а потом опять не так делает. А моему сил не хватает. Эти и подобные разговоры приходилось мне сейчас каждый день слышать. Но на танке не только ездит, из него еще и стреляют. Этому китайских товарищей тоже нужно было обучать. Вот и обучали, а я от скуки на стенку лез. Может, мне тоже танковому делу поучиться? А что, лишнее умение никогда не помешает. Делать тебе нечего, дурью маешься? Пресек мои поползновения комбат. Своими прямыми обязанностями займись. Кстати, он прав. На все 100%. Наших всему научил, так китайцами займись. Им же воевать, вот и учи их перевязывать и всему прочему. Ну, а что, вот и займусь. Как говорится, на общественных началах. Танкистов для Объединенной Демократической Армии Северо-Востока мы готовим, а про медицинский персонал что-то разговора нет. Может, где-то и проводится соответствующую подготовку, по я об этом не знаю. По штату у меня должно быть в подчинении один санинструктор, три санитара и санитар-водитель. Санитар-водитель теперь уже без транспортного средства имеется. Санитаров нет, вместо их у меня санинструкторы. Как уж так получилось, одному Богу известно. Положен мне один санинструктор, а у меня их четверо. Заменили санитаров на санинструкторов перед походом в Китай. Думаете, я отказался? Ни в коем разе. Вот пусть они, санинструкторы, китайцев и учат, а я буду это дело организовывать и контролировать. Ну, что-то и сам покажу. Опыт в этом деле за годы войны у меня накоплен богатый. Худенькие китайцы питаются плохо, сил у них мало. Поэтому, так, правильно, он лежит, а ты ему винтовку под лопатки и засунул. Да не равняй, можно немного и косенько. Сейчас ремень ее на грудь ему перекинь. Вот, теперь руки его из-под ремня выпросты и сделай так, чтобы они поверх ремня были. Видишь, ремень на груди и к винтовке под мышками уходит, а сами руки поверх ремня. Тяни сейчас за винтовку. Вот, вот, легче так, то-то и оно. Это по ровному месту, а если тебе его надо из окопа достать, так же делай. Я рассказываю и показываю, а переводчик по-китайски синхронно за мной повторяет. Его нам только на час выделяют, поэтому я планирую его использование только для того, когда на пальцах что-то объяснить не получается. Нет, и это можно было только показать, но с объяснением до наших китайских друзей доходит как-то лучше. Санинструктор у меня хоть и не нынешнего года выпуска, но они реального боевого опыта не имеют. Тут только чуть-чуть нахватались. Вот и приходится мне своим делиться. Стой, не так, как я показывал. То и дело приходится останавливать мне своих теперешних учеников. Ничего, ни у кого с первого раза все отлично не получается. 100 раз повторят и лучше меня делать будут. Так прошел сентябрь, за ним октябрь, ноябрь. Начался декабрь, пора уже к новогодним праздникам готовиться, а мы все еще в Китае. Танкисты не сильно веселы, но демобилизация, она, не по желанию, а по приказу. Я сижу, чай пью, а тут, посыльный, товарищ старший лейтенант, к комбату. Ладно, иду. Чай не водка, много не выпьешь. В палатке командира батальона за столом расположился незнакомый мне капитан. Глаза, цепкие какие-то. Сам, крепкий, видно, что очень сильный. Александр Ильич Котов, так точно. Капитан кивнул и в листок бумаги, что перед ним на столе лежал, посмотрел. Глава 30, вот оно как. Александр Ильич Котов, Меня даже в жар бросило. Так точно. Мой ответ занял всего пару секунд, но за это время моя дремавшая фобия встрепенулась, вытаращила глаза, начала увеличиваться и скоро ей черепной коробки стало мало. Неконтролируемый страх начал разливаться по телу. Капитан кивнул и в листок бумаги, что перед ним на столе лежал, посмотрел. Затем, по одной из строк, что на листочке имелись, еще и пальцем провел. Что, нашли меня, выявили того, кто Шванвичу письма отсылал. Александр Ильич, Александр Ильич, тихо пробормотал себе под нос капитан. Однако эти едва слышные окружающим слова, для меня прозвучали набатом. Старший лейтенант медицинской службы, капитан карандашиком сделал на своем листе галочку, как раз напротив строки, по которой он до этого водил пальцем. Вы нам и нужны. Нужен, для чего нужен? Давай, договаривай. Капитан же посреди фразы замолк, на меня глаза поднял. Я вас забираю. Забираю? Куда? Комбат же, что у выхода из палатки покуривал, имел такой вид, что это его совершенно не касается. Забирают и забирают его фельдшера. Его это никоим образом не интересует. Знать он меня не знает. Если заберут меня, слезы лить не будет. Куда? Страх мне уже в горло стальными пальцами вцепился. Еле это одно короткое слово я и смог выговорить. Куда? К себе. К себе. Куда? К себе. В интендантскую службу. Как так и надо прозвучало из уст здоровяка капитана. В интендантскую. Что это теперь так называется? Придумали бы что-то более умное. Старшего лейтенанта медицинской службы, и, в интенданты, наш командир батальона на эти слова даже глазом не повел. Или, я что-то совсем не понимаю, в порядке вещей здесь такое, вижу, что вас это удивило. Капитан усмехнулся. Смешно ему, суки. Слышали, наверное, что мы сейчас местным товарищам помогаем. Слышал, как не слышал. Сам в этом участвую. Часть нашей техники передаем и японскую, что после капитуляции на территории Маньчжурии находится. А я-то здесь каким боком? Да вы садитесь. В ногах правды нет. Я сел. В нашем распоряжении еще и их склады оказались, в том числе и с лекарственными средствами и перевязочным материалом. Медицинские термины капитан произнес как-то не очень уверенно. Мне показалось, что данными устойчивыми словосочетаниями он не так часто раньше и пользовался. Вот все это необходимо проверить, что годно, а что негодно, а затем китайским товарищам передать. Не понял. Я, фельдшер, даже не врач, тем более, не фармацевт или провизор какой-то. Как я эти японские медикаменты буду проверять? В батальоне вы сейчас уже не нужны. После слов капитана наш комбат согласно кивнул. Как не нужен? А кто китайцев-танкистов в медицинском отношении натаскивает? Пушкин, проверкой содержимого складов будут специалисты заниматься, вы же, на выдаче. Меня начало отпускать. Фобия втянулась обратно под кости черепа, зевнула и уснула. Бывает же такое. Ну, это же армия. Кто служил, тот в цирке не смеется. Вам все понятно? Капитан опять уткнулся в свою бумажку. А что я мог сказать? Мне озвучили уже решенный вопрос. Только, почему этот капитан лично забрать меня приехал? Не велик я царь, могли просто бумагу прислать. Подозрительно все это. Моя фобия опять зашевелилась. Удивлены, что я за вами сюда прибыл. Капитан считал с моего лица то, что у меня на языке вертелось. Есть такое, не стал таиться я. Не берите в голову, не удостоил меня объяснениями капитан. Про то, что японское вооружение передается армии КПК, я знал. Комбат как-то об этом обмолвился. Он сказал, что не только наши танки здесь останутся, имелась в виду техника батальона, но и трофеи тоже китайским товарищам передаются. Это сотни японских танков и самолетов, тысячи автомашин, стрелковое оружие Квантунской армии. Про склады он ничего не говорил, их же сотни были. К созданию запасов японцы подошли очень основательно. На сборы – час. Сказано это было тоном, не предполагающим обсуждения. Глава 31. Не один я такой. Странно все это и неожиданно. Чего-чего, а такого поворота в своей жизни я не ожидал. Из фельдшеров танкового батальона в интенданты, портянки считать. Ну, не совсем портянки. Всю отчетность, что в батальоне вел, я без долгих раздумий сунул в руки санинструктора-трофейщика. Владей, за старшего остаешься. Немного ему, что называется, подкузмил. Ничего, пусть справляется. Некогда теперь ему будет самурайские мечи искать. Подойдешь к комбату, доложишься, что я тебя старшим над медициной назначил. Это я уже отцу-командиру подарочек сделал за безразличие. У него из батальона фельдшера забирают, а он на все согласен. Зачем это? Не понял санинструктор. А, я ему не дал договорить. Приказ сверху. Перевожусь на более ответственное место. Больше мне и собираться нечего. Вещмешок с нажитым на войне у меня всегда наготове. Не поминайте лихом. Подмигнул я подчиненным, которые сейчас в медпалатке находились. Капитан уже топтался у Виллиса. Так, а это кто? На заднем сиденье изделия американского автопрома уже два офицера имели место быть. Моя фобия опять просыпаться задумала. Попутчики, или те, что руки мне сейчас за спину завернут. Попался где? Анонимный отправитель. Оказалось, два летехи из наших, из медицинских. Садись. Капитан мне кивнул на Виллис. Куда? И так там уже тесно. Умастился я к лейтенантам и мы поехали. Я молчу и они молчат. Ну и ладненько. Дорогой хорошо думается. Не знаю, как у других, а у меня, хорошо, что все же происходит. О событиях в послевоенном Китае я не особо осведомлен. Так, читал дома немного. Не специально, а как-то от скуки в командировке. Помню, что после капитуляции Японии Гоминьдан сильно с американцами задружил, а СССР двумя руками, как классово близкую, начал китайскую коммунистическую партию поддерживать. Нет, мы и раньше китайских товарищей не бросали, но тут совсем другой коленкор пошел. После победы над Германией как бы союзники, чья столица за океаном находилась, начали в отношении нас совсем плохое замышлять. Очень уж им хотелось СССР со свету сжить. Тут у нас горшок об горшок и ударились. Чан Кайши американцы всячески стали поддерживать. Мы, Мао Цзэдуна, войскам Гоминьдана в Маньчжурии отворот-поворот дали, не пустили их туда, помогли КПК там создать маньчжурскую революционную базу. Так, если я ничего не путаю за давностью лет, было прописано в статье, что я в командировке читал. У Гоминьдана, вроде как, первоначально армия в разы больше, чем у КПК была, но в ходе гражданской войны ситуация поменялась. То ли 3, то ли 4 года Гоминьдан и КПК между собой воевали, мы и американцы своих поддерживали, наконец из континентального Китая Чан Кайши вышибли и он на Тайване со своими обосновался. Тайвань – это тоже Китай, но как бы не под властью КПК. Потом там еще какая-то конференция была. Интересы Тайваня лоббировали США, советские дипломаты горой за Китай стояли, но у нас что-то не получилось. Нет, знать бы, что это мне пригодится, я бы ту статью в журнале наизусть выучил, а тогда только пробежал по ней глазами. Хорошо, что память у меня тренированная, профессорская и в ней много остается. Лейтенанты медслужбы на вид даже помладше меня, да и я, старлей, еще и наградами увешаны. У них же даже нашивочки за ранение нет. Спросить их, развеять хоть чуть-чуть туман неясности. А, спрошу, вы, тоже в интенданты? Лейтенанты почти синхронно утвердительно головами мотнули. Так, так, так, не за одним мной этот капитан лично приезжал. Куда-то еще за необходимыми кадрами заглядывал. Это уже лучше. Что, время наших поджимает. Приказ получен, который надо было выполнить еще вчера. Конечно, так необходимые кадры собрать быстрее будет, чем кто-то своим ходом по Маньчжурии потащится. Так и не доехать легко. Местами здесь еще японские недобитки пошаливают. Куда хоть едем? На этот вопрос ответа я не получил. То ли парни этого не знали, то ли это военная тайна, доступа к которой я не имею. Ну, хоть так, у меня даже на душе легче стало. В интенданты, так в интенданты. Может, как быстрее мобилизуюсь. Хотя, за прошедшие с сентября месяцы, мне как-то возвращаться в Пугач расхотелось. Вот так, пусть здесь я там вырос, но моя настоящая семья дома осталась, а не в этом мире. Супруга, сын, эх, туда бы я сейчас пешком ушел. Глава 32. Таблетки завоевания России. Везде есть свои плюсы и минусы, в том числе и в работе на медицинском складе. Плюсами надо пользоваться. Возьмите, Александр Ильич, примите, средства проверенные, поможет. Майор Петров, в чьем подчинении я с вчерашнего дня прохожу службу, протянул мне картонную коробочку. Таких на нашем складе целые стеллажи. Возьмите, возьмите, примите сразу 3 пилюли. Водичкой потом запейте. Почему майор мне пилюли предлагает? Посетили мы вчера вечером местный ресторанчик. Спрашивается, за каким хреном? А вот, захотелось. Вернее, немного не так, это я проставиться предложил. Причина, мое прибытие на новое место службы. Влился, называется, в коллектив. Уже ночью у меня в животе началась революция. Иначе, не назовешь. Мля, никому такого не пожелаю. До утра я промаялся, почти и не спал. а сейчас стоя меня покачивает, вид имею я крайне бледный и утомленный. Похоже, даже температуру. Волосы мокрые, пот по щекам стекает. Что, это я должен проглотить? Темно-коричные пилюли пахли так, что меня опять чуть не вырвало. Тащило от пилюль шпалами. Из чего их делают? Хоть знать буду, от какой гадости моя смерть произошла. Из смолы деревьев, из бука и сосны. Если точнее, из криозота. Из криозота вот почему пилюли так пахнут. Криозотом же шпалы на железной дороге пропитывают. Зачем он мне криозот предлагает? Отравить до конца желает, он же вредный и вроде как даже канцероген, примите, примите, поможет, что он одно и то же заладил, примите, примите, сомневаюсь я по поводу криозота, будет ли моему организму от него польза, еще и липкие какие-то пилюльки, даже на ощупь неприятные, на коробочке имелись только иероглифы, латынь японский производитель этой гадости напрочь проигнорировал. Как хоть они называются, я тяну время, не тороплюсь проглотить мне предлагаемое, а вдруг майор шутит, я его совсем почти не знаю, может он, тайный враг народа, отравитель и вредитель советским военнослужащим, это, Сироган, таблетки завоевания России, коробочка с пилюлями у меня чуть из рук не выпала, таблетки завоевания России, не их ли японские живые мины принимали, а потом на наши танки бросались, видя мое недоверие, Петров улыбнулся и разразился целой лекцией. Так, прямо сходу, он же, до недавнего времени в фармацевтическом институте преподавал, про что вчера в ресторанчике сам мне и рассказывал. Во время китайско-японской войны японская императорская армия столкнулась с серьезной проблемой, гибелью солдат из-за плохой гигиены и загрязненных источников воды. Их военные врачи работали над этим, и в 1903 году главный военный хирург Мичита Матазука, инструктор военно-медицинского колледжа, пришел к выводу, что криозот является эффективным средством при пищевом отравлении и при подавлении возбудителей брюшного тифа. А, вот он про какую войну, пилюльки-то, действительно, с историей. В это время напряженность в отношениях между Японией и Россией была высокой, поэтому производитель сих пилюль, проявив коммерческую смекалку, решил сделать акцент на патриотический призыв и дал препарату дерзкое название – таблетки завоевания России, как пописанному излагал майор. Я же еще раз поднес к носу ладонь с пилюлями и понюхал их. Гадость. Во время русско-японской войны их солдаты принимали Сироган ежедневно. Это даже определенным образом ошибочно мифологизировалось. Сохранились донесения офицеров нашей императорской армии, что японским солдатам и офицерам перед наступлением выдается некое средство, от которого они теряют страх и рвутся в бой так, словно ищут смерти. Продолжал майор-фармацевт, не обращая внимания на мои манипуляции с пилюлями. Неудивительно, если каждый день заставляют тебя глотать такую гадость, будешь тут рваться в бой и искать смерти. Однако, никаким психостимулирующим действием таблетки завоевания России не обладают. Их прием помогает бороться с пищевыми отравлениями, диареей и зубной болью. Да, вот еще. Прием Сироганов в японской армии утвержден в соответствии с желанием самого его императорского величества. Ну, уж если сам японский император их рекомендует. Я решился проглотить чудодейственное средство. Мама дорогая, на вкус таблетки завоевания России оказались еще хуже их запаха. Как я их не выплюнул, сам даже удивляюсь. Удивительно, но пилюли мне помогли. Оказалось, что работают они и в отношении российских организмов. Как там майор говорил, их аромат рожден японским лесом, носить в кармане я эти пилюли не буду, но под рукой их стоит держать. Хорошие оказалось средства, надо им пользоваться. После обеда я уже в полную силу помогал коллегам на складе, симптомы отравления у меня как рукой сняло. Вот видите, Александр Ильич, а вы мне не верили, улыбнулся в который уже раз за сегодня мой новый командир. Вообще, он какой-то улыбчивый, да и мужик, вроде, нормальный. Это, еще один плюс, а плюсами надо пользоваться. Глава 33 Трости. Я стоял сложив руки на груди и получал самое настоящее эстетическое удовольствие. Ах ты, полосатая гиена, орал майор Петров. Перед ним переминался с ноги на ногу худенький китаец, крокодил окаянный. Названный крокодилом буравил глазами землю под своими ногами. Скорее всего даже и не понимал, кем его поименовали. Леший без спины с одной ноздрей. Майор вытер ладонью вспотевший лоб. Китаец тяжело вздохнул. Квазимода сплошной. Ну, давай еще. Красиво же. Майор словно услышал мои мысли. Глисты у тебя в сердце. Ой, здорово. Вельзевул поганый. Майор даже ногой топнул. Петров в настоящий момент практически цитировал отрывок из переписки Исаака Левитана и Антона Чехова. Так в одном из писем классик живописи своего друга-литератора называл. Правда, в шутку, но все же. Ну, дальше, давай. Что там дальше в письме Левитана было, Петров, скорее всего, подзабыл и перешел на простой русский матерный, Квазимода. О, опять мой непосредственный начальник к классике вернулся. Тут майор махнул рукой и замолк. Что случилось, Иван Иванович? Позволил я себе задать вопрос. Майор как будто только меня и заметил. Помощничек хренов. Трости украл. Трости? Какие трости? Что-то я на складе никаких тростей не видел. Впрочем, во все углы помещения склада я еще не успел заглянуть. Слишком мало я здесь еще служу. Специальные. Для заражения чумой, майор показал китайцу кулак. Чумой? Через трости? Интересно, девки пляшут. Были на складе такие, японские. Специальные трости для блох инженера Танаки. Для блох? Что, японские блохи с тростями ходят? Я даже улыбнулся. Про жабьи трости я слышал, даже их видел, а вот про блошиные, ничего веселого, Александр Ильич. Майор, похоже, начал немного успокаиваться. Далее последовала речь-лекция бывшего преподавателя фармакологии. А, это он на разработках японцами бактериологического оружия. Вроде же ИСИСИ разораженных чумой блох планировал в керамических бомбах на головы нашей армии сбрасывать. Взорвется такая на высоте 50-100 метров и посыплются из ее блохи многими тысячами. Я было открыл рот, но тут же прикусил язык. А нашли уже эти керамические бомбы? Или еще? Нет. Даже, если и нашли, то про них широкой общественности гораздо позже стало известно. Я же сейчас как раз к ней и отношусь. Откуда может простой старший лейтенант медицинской службы про секретные разработки японских военных бактериологов знать? Еще и про средства доставки бактериологического оружия? Ишь, чего придумали? Включил я дурака. Они такие, согласился со мной майор. Восточное коварство. Много украл, выразил я озабоченность сохранностью казенного имущества. Трех не хватает, опять тяжело вздохнул майор Петров. Украл и продал. Говорит, что семье его есть нечего. Внутри-то их хоть пусто было, задал я совершенно глупый вопрос. Пусто. Майор посмотрел на меня как на идиота. Ну, а что, в глазах начальства вид надо иметь придурковатый. Какие на сегодня мне будут распоряжения, знал я, какие слова являются медом для ушей начальства. Продолжай вчерашнюю работу. Пока со склада мы ничего не выдаем, надо первоначально с его содержимым разобраться. С перевязочным материалом все понятно, его скоро и будем китайским товарищам передавать, а вот медикаменты. Все трофейное подлежит исследованию, как и что действует. Для чего? Степень годности. Любая армия наработками и достижениями противника пользуется. Может, у нас на складе сокровища невероятные, а мы и не знаем, или только то, что сегодняшним союзникам даже не стоит передавать, а можно лишь в лагерях для японских военнопленных использовать. Я вчера и отбирал для переправки и исследования медикаменты в установленном количестве. Их к нам самолетами перебросит, а там и видно будет. Неприятности никому не нужны. Передадим мы содержимое склада китайцам, а они и отравятся. Это же какой скандал будет. Александр Ильич, пора обедать, прервал мою работу майор. Что, уже, а я и не заметил, как время прошло. Глава 34 «Чума в аниме». Только черта вспомнишь, тут он и появится. Если немного перефразировать классика, то Маньчжурия и Чума, близнецы-братья. Только-только мы с майором вчера о чуме поговорили, о тростях этих украденных, как пришла бумага о том, что меня отзывают в обследовательный отряд. Не надо было нам о чуме вслух упоминать. Совсем меня переводит. Не очень обрадовался я новости, которую озвучил мне Петров. Мне на медицинском складе уже нравится начало. Тут, тихо, спокойно, обед по расписанию. В обследовательском же отряде самому заразиться недолго. Не повеселил меня этот перевод. Ой, не повеселил. Нет, нет, Александр Ильич, ваш перевод временный. Закончите работу в обследовательном отряде и обратно ко мне вернетесь. Мне такого хорошего работника терять нежелательно. Я уже позвонил куда следует и этот вопрос уточнил. Ну, хоть так. Кстати, почему Петров думает, что я хороший работник? Я же тут на складе и поработал всего ничего. Да, и почему меня в обследовательный отряд направляют? Я ведь не эпидемиолог никаким разом. Когда меня заберут? Сказано, что уже сегодня. Так и оказалось. Уже вечером мы выехали в аниме. Когда нужно, в армии все быстро делается. Отряд был сводным. Имелись в Неме военные эпидемиологи, и такие как я, сбору по сосенке. Ванемя, по местным меркам захолустный маленький городок. До войны в Нем проживало 45 тысяч человек, а сколько сейчас, никто не скажет. Китайские товарищи попросили армию помочь, вот мы и помогаем. Так как я не врач, а только фельдшер, то лечение не будет входить в мою задачу. Моя функция – участвовать в подворных обходах и выявлять заболевших. Их изолируют и будут лечить. Доктор Николаев провел нам инструктаж, все по полочкам разложил. Получил я противочумный костюм и прочие полагающиеся в таком случае. Чучело страшное, такую характеристику своего внешнего вида я уже сам себе дал. Ну, а что, чучело и есть. Кстати, в Ванеме местные медицинские кадры имелись. Целых 11 врачей и 77 фельдшеров. Но они все как один занимались только частной практикой и лечить больных чумой категорически отказывались. Местная администрация из КПК ничего с ними не могла поделать. Да, бедновато тут как-то, поделился я впечатлениями с солдатом, что сопровождал меня, иначе и не скажешь. Жилые дома, сплошь глинобитные, ни водопровода, ни канализации нет. У нас в Пугаче их тоже не было, но Пугач, маленькая деревенька, здесь же жителей насчитывалось даже в разы больше, чем в нашем районном центре, городе Слободском. В то время, когда я в Кирове в фельдшерской школе учился, в областном центре населения только в 3 раза больше было, чем в Ванеме. Фанзы маленькие, а в каждой по 10-12 человек. Всех их внимательно осмотреть надо. Бедность страшная. Ладно бы только это. Кругом, полнейшая антисанитария. В фанзах, грязь, хлам, крысы бегают. Причем, людей особо и не боятся. Норгрызуны вокруг фанз нарыли, считать не пересчитать. Что еще мне сразу в глаза бросилось, имевшиеся у местных жителей кукуруза, чумиза, голян, овощи были просто кучей свалены прямо в доме или в пристройке к нему. Именно так, без всяких корзин или чего-то подобного. Нет у них порядка, заключил мой сопровождающий. Я был с ним совершенно согласен. Третьим в моей группе был китаец-переводчик. Если честно, только по названию. Русского языка он почти не знал. Понимал меня через слово. Мне приходилось все объяснять ему чуть ли не на пальцах. Подворный обход продвигался медленно. Что китайцы, что монголы нас боялись, разбегались при нашем появлении. Напуганы они были японской карательной медициной. Подданные императора при эпидемиях жестко себя вели, с местными долго не чикались. Больных часто прятали. Здоровые, в фанзе, а тот из семейства, кто болен, где-то за домов в сене закопан. Зная про это, мы теперь все стажки сена у фанз проверяли. Да они, что, совсем не моются, уже который раз спросил меня мой сопровождающий солдат. Похоже, так оно и было. На инструктаже доктор Николаев упоминал, что общественных бань в городе нет. Рядом с фанзами частных бань тоже не наблюдалось. В Ванеме было несколько каналов, но едва ли их использовали для мытья. Вода в каналах чистотой не радовала. Хорошо, что руки мои сейчас в перчатках. По одежде и телам обитателей фанзши просто хороводы водили. Некоторые фанзы стояли пустыми. Переводчик мне объяснил, что когда в городе началась чума, люди из них просто куда-то убежали. Вот сейчас я как раз стоял посреди такого пустого жилища. Впрочем, было оно не совсем пустым. На каком-то тряпье у стены лежал труп. На теле умершего признаки насильственной смерти отсутствовали. Согласно имеющемуся у меня предписанию, мы вызвали повозку и труп увезли к патологоанатому. Был в нашем сводном отряде и такой. На следующий день на планерке было сказано, что вскрытие, произведенное доктором Ленским, показало, что найденный мною мертвый человек погиб от легочной чумы. А где остальные из этой фанзы? Разбежались других заражать? Так скорее всего и было. Глава 35. Мой вклад в большую политику. Ну, почти как с родственниками повстречался. На столе, за которым я сидел, лежали упаковки с сухой противочумной вакциной. Место ее разработки и производства – город Киров. Можно сказать, моя местная родина. Николай Иванович, так зовут доктора Николаева, говорит, что прививки от легочной чумы плохо помогают, хотя и эффективны против бубонной. Тут, главное, вовремя больных выявить и изолировать их. Необходимы карантинные мероприятия, но и прививать местное население мы все равно будем. Николаев, специалист по чуме. Я теперь еще этого не знаю, но в будущем наши пути дорожки снова пересекутся. Кстати, он будет первым, кто против чумы применит стрептомицин, и его докторская диссертация, которую он защитит в Кирове, будет называться «Чума в Маньчжурии». Кстати, технология производства стрептомицина, как и ранее, пенициллина, опять же кировская. Но это к делу не относится. Думал я, Александр Ильич, на вас организацию прививочного пункта возложить, но этим у меня другой займется. На вас будет изолятор. Николаев развернул план Ванимя и поманил меня рукой. Вот здесь, на окраине города, недалеко от крематория и японского городка с противочумным отделением. Я на вас надеюсь, должны справиться. Конечно, справлюсь. Куда мне деваться?